одетая в джинсы. Но такая дура, что, боже ж, упаси, чешет по-испански сумочки Толстой, но по-уркагански она не в зуб ногой. В натуре облом Петрович, я пару нежных слов имею вам сказать. В натуре облом Петрович, чтоб я так жил, век воли не видать. Я ей предлагаю водки кишмануть, я ж не наезжаю, не беру за грудь, достаю купюру, а она бежать. Ну такая дура, в Бога душу мать. В натуре облом Петрович, я пару нежных слов имею вам сказать. В натуре облом Петрович, чтоб я так жил, век воли не видать. Я сказал ей прямо, хлопнув по плечу: вы ж такая дама, я от вас торчу. А она в ментуру на меня звонит. Ну такая дура, что тут и говорить. В натуре облом Петрович, я пару нежных слов имею вам сказать. В натуре облом Петрович, чтоб я так жил, век воли не видать. Облом Петрович. Петрович. Я пару нежных слов имел для вас сказать. В натуре облом, Петрович. Облом, Петрович. Я пару нежных слов имел для вас сказать. В натуре облом, Петрович.